Эпизод третий. Клэр была в хижине. Стянув свои волосы цвета меди ленты на затылке и прикрыв простую домотканую юбку, завязанной на поясе тряпкой, она резала длинные бледно-зеленые побеги раннего лука, только что собранные в саду. Рядом на столе лежали кучкой свежесобранные овощи и толстая баранья кость, которую она намеревалась бросить в уже кипевший на огне котелок. Увидев вошедшую Элис, Клэр улыбнулась. «Я готовлю суп?» «Угу, вижу». Элис высыпала из корзинки в миску листья малины. «Отолью только немного воды для своего отвара». Взяв ковшик, она медленно залила листья кипятком из котелка. Поднялся пар, и листья начали настаиваться, окрашивая жидкость. «Для Брин». Девушка взглянула на темнеющий отвар. «Угу. Если она потеряет еще одного, совсем упадет духом». Клэр наклонилась над миской и, закрыв глаза, вдохнула пар. Пряди волос прилипли от влаги ко лбу, обрамляя ее бледное лицо. Несколько мгновений она стояла неподвижно, тяжело дыша, затем подняла голову, открыла глаза и озадаченно огляделась. «Не могу», — начала Клэр и замолчала. Элис подошла к ней и погладила по мокрым волосам. «Что, девочка моя?» — спросила она. «Я думала...» Не договорив, девушка неуверенно опустилась в стоявшее рядом кресло-качалку и уставилась на огонь. Посмотрев на нее, Элис подошла к стоявшему возле стены сундуку с ржавым потертым железным запором, который не открывали уже много лет. Но Элис открыла его своими сильными пальцами и подняла тяжелую резную крышку. Этот сундук почти 100 лет назад сделал ее отец для ее матери в качестве подарка для невесты на их свадьбу. Когда мать умерла, сундук перешел к Элис. Мать хранила в нем постельное белье и детские платьица, пересыпанные сухими цветками лаванды. Ничего из этого не осталось, хотя запах лаванды ощущался до сих пор. Элис использовала сундук лишь для сокровищ, каковых в ее жизни было не слишком много. Пошарив в сундуке, она достала почти со дна свернутую тряпицу, подошла с ней к креслу и сказала девушке: «Смотри». Осторожно развернув ткань, Элис показала девушке какие-то побуревшие клочки, которые поднесла к ее носу. «Понюхай. Пахнет чем-то старым», — сказала Клэр. «Но приятно». Она откинулась в кресле и вздохнула. «Что это?» «Прибрежные розы, которым уже 60 лет». «Зачем?» «Чтобы сохранить воспоминания». «Запахи могут этому помочь. Когда ты понюхала отвар...» «Да». «На мгновение что-то вернулось», — призналась девушка. «Вроде как ветерок подул и пронесся мимо. Я не сумела его удержать. Мне хотелось...» Не в силах объяснить, чего ей хотелось, она вздохнула и покачала головой. «Все ушло». «Оно ждет», — сказала Элис. Осторожно завернув в тряпицу высохшие лепестки и листья, она вернула маленький сверток в резной сундук, затем процедила темный отвар и, разлив его по бутылочкам, плотно закрыла их пробками. «Отнесу это, Брин», — пояснила она. «И добавь пару листьев малины в суп, а к ним немного щавеля из сада. Будет вкуснее. Овощи, что у тебя, сытные, но вкус у них вполне обыденный». Клэр кивнула. Элис увидела, как девушка собирает ребром ладони нарезанный лук в аккуратную кучку. «Когда-нибудь приходилось готовить?» — спросила Элис. Девушка подняла взгляд и нахмурилась, наморщив лоб. «Вряд ли», — наконец ответила она. «Но что-то ведь к тебе вернулось минуту назад, когда ты вдохнула запах отвара». Клэр закрыла глаза, будто задумавшись, но в конце концов пожала плечами. «Это не из-за отвара», — сказала она. «Думаю, нечто иное тому виной». «Ты красиво говоришь», — усмехнулась Элис. «Похоже, в свое время кто-то готовил за тебя». Клэр глубоко вздохнула, затем взяла ложку и повернулась к кипящему котелку. «Что ж», — ответила она, — «эти времена прошли». Три маленькие девочки, Беттон, Делвит и Эйра, босоногие и измазанные травой, навели порядок в уголке на лугу, который они называли своим чайным местом. превратив плоский камень в подобие стола, они украсили его росшими неподалеку полевыми цветами. Эйра подмела вокруг камня веткой с листьями, служившими тлой. — Садитесь, дорогие дамы, — сказала она. — Теперь, когда мы прибрались, можно и чаю попить. Они часто играли в эту игру, подавая друг другу воображаемый чай и делая вид, будто они взрослые женщины. — У вас слегка растрепаны волосы, госпожа Беттон, — надменно проговорила Эйра, отставляя метлу. — Вы спешили? Я ожидала, что вы принарядитесь и причешетесь, получив приглашение на чай. Хихикнув, Беттон потянула за свои непокорные кудряшки. «Прошу прощения, госпожа Эйра», — ответила она. «Из-за малыша в животе я о многом забываю». Она театрально оттянула платье на тонкой талии. «А мне можно малыша в животе?» — широко раскрыв глаза, прошептала Делвит. «Да, пусть у всех будет». Эйра потянула за пояс юбки. «Надеюсь, мой скоро родится, а то я так устала быть толстой». «Да, толстой быть тяжело», — с серьезным видом согласилась Делвит. «Все время ходишь, запыхавшись». «Когда должны родиться ваши?» — спросила она у остальных. «Мой завтра. Надеюсь на мальчика. Назову его...» На мгновение задумалась и, наконец, решила. «Дилан, чаю?» Она изящным движением отпила глоток из воображаемой чашки. «Ой!» — объявила Беттон. «Моя только что родилась, девочка!» Она покачала на руках невидимого младенца. «У меня тоже!» — воскликнули другие две девочки, ритмично качая на руках невидимых малышей. «Моя мама рассердится, если увидит», — призналась Беттон. «Она говорит, что притворяться, будто у тебя малыш, к несчастью». Руки Делвит замерли. «К несчастью?» — Беттон кивнула. «Так что лучше не стоит». Делвит поправила юбку. «Хотя можно притворяться, будто мы пьем чай. Хотите пирога?» Она протянула подругам по веточке. Эйра сделала вид, будто жует. «Вы отлично готовите, госпожа Делвит», — сказала она. Делвит с серьезным видом кивнула. «Я научилась у королевы», — заявила она, когда помогала ей на кухне. Клэр слушала их, стоя в маленькой рощице неподалеку и улыбаясь детской непосредственности. Но их беседа ее также встревожила, напомнив о том, чего она лишилась. Дело было не только в том, что она потеряла память. Она ничего не знала. Что такое королева? Было ли ей раньше известно это слово? Играла ли она когда-то в такие же игры? «Из-за малыша в животе я о многом забываю», — говорила одна девочка. Клэр, видевшая, как Элис готовит травы для матери Беттон, понимала, что та имеет в виду. Почему от этого Клэр становилась невыносимо тосклива? Поправив соломенную шляпу, она медленно пошла в сторону хижины с корзинкой, полной трав, которые ей велели собрать. Клэр решила, что станет учиться. Она узнает обо всем, о королевах, кем бы те ни были, о травах, о птицах, о том, как мужчины возделывают землю и о чем они думают, и о женщинах тоже, о том, как они проводят время и о чем говорят, о чем мечтают, чего жаждут. «И это станет лишь началом», — подумала Клэр. Возможно, в конце концов, она узнает и о своей потерянной жизни. Длинный андрос, выпалывавший мотыгой сорняки из каменистой почвы на соседнем поле, утер пот с мокрого лба, глядя на идущую по дорожке таинственную девушку. Несколько недель она подволакивала одну ногу, пока не прошли синяки и опухоль. Он беспокоился, что она может стать горбатой и хромой, как бывало с теми, у кого не заживали раны. Однажды, много лет назад, лодку отца Андреса развернуло и опрокинуло, а потом его швырнуло на камни, после чего одна рука у него так и осталась скрюченной. Но длинный Андрес видел, что водяная Клэр теперь уверенно шагает по дорожке, легко ступая с сильными и ничем не отличающимися друг от друга ногами в мягких кожаных сандалиях. Добравшись до поворота, она скрылась среди деревьев, направляясь к хижине, которую делила с Элис. На землю упала тень. Подняв взгляд, длинный Андрес махнул рукой, кружившим над полем вороном. После прополки на земле оставались жучки и червячки, лакомый кусочек для птиц. И это подвергало риску посевы. Андрес не мог себе позволить лишиться урожая. Зима в этих краях была долгой. И в погожие времена года к ней готовились заранее. Его отец старел, а мать уже несколько месяцев хворала, страдая от приступов лихорадки. Длинному Андресу было всего 17, но семья полностью зависела от него. Он решил, что сделает пугало для птиц. Прошлым летом это помогло. У него хранилась в сарае большая тыква с вырезанной на ней злобной физиономией. Он скорчил физиономию, выпячивая губы к носу, и замахал руками, как могла бы развиваться на ветру наброшенная на пугало тряпка, отпугивая ворон. Андрес тут же почувствовал себя по-ребячески глупо, радуясь, что девушка ничего не видела. Ему хотелось казаться ей умным и трудолюбивым мужчиной, достойным вскоре обрести жену.